При одном только взгляде на залитые оранжевыми красками леса он приходил в свое тревожное, взбудораженное состояние. Его даже как-то лихорадило в такие дни. И не надо было измерять температуру или пить порошки. Это была дрожь восхищения и нетерпеливой потребности побыстрее перенести на холст свои чувства, возбужденные осенним половодьем красок. Мы знаем множество картин и этюдов, навеянных осенними мотивами. Он писал осень неистово и страстно. Писал масляными красками, грубо, наотмашь, спеша лишь схватить основные соотношения. Это золото, упавшее на сумрак листвы, этот багрянец, неожиданно пламеняющий сквозь желтизну. Он писал осень акварелью, следя за самыми тончайшими переходами тонов. Он писал осень пастелью, хрупкими мелками, которыми сложно передать переход одного оттенка в другой. Левитан пропадал на шахонке, которую насмешливые зареченские мастеровые прозвали «тараканихой» за то, что она мелка, и таракан ее свободно переползет. Но была она речкой быстро текущей, и немало плотин устроили на ней владельцы мельниц. Одновременно мололи зерно и на Маутинской мельнице, и на Кузнечхе, что стояло у омута, куда ребятишки бегали купаться. Еще выше, у Церковенского оврага, тоже крутились жернова. Художник слушал неторопливый шелест воды и писал свою «Осень мельница». Покоем веет от этого полотна, словно Левитан перенес в него всю ту тишину, какую вселял в каждого благодатный город Плес. Осень напоминала о себе не только буйством красок. Часто хмурилось небо и сердилась Волга. Один раз Левитан, гонимый дождем, возвращался на лодке из заволжских лесов. Неожиданно нахлынул ветер. Это произошло мгновенно, как только может быть на Волге. Река стала коричневой, налетел ураган, поднялись высокие волны, засверкала молния и озарила церквушку на горе. Лодку бросало, как щепку, заливало волнами. Небо обрушилось ливнем, сильным, бьющим по лицу и плечам. Только благодаря опытности гребца Левитан благополучно добрался до берега. Он вышел бледный, потрясенный, почувствовав себя в эти мгновения мелкой песчинкой, которой повелевает разбушевавшаяся стихия. Вернувшись домой, обсохнув и придя в себя, Левитан набросал рисунок, который назвал «Буря-дождь». На нем тонкие стебли деревьев, клонящиеся под ветром и ливнем. Это первая мысль будущей картины, которую зрители увидели ровно 10 лет спустя. Левитан вернулся в Москву с большим запасом впечатлений, этюдов и разбуженных замыслов картины. Он еще не насытился Плесом, и разлуку с ним почитал временной. Когда Чехов посмотрел все, что привез Левитан, он удивился его неутомимости, расцветающему таланту и с одобрением сказал: «Знаешь, на твоих картинах появилась улыбка». Художники тоже спешили навестить Левитана. Кое-кто завидовал, а другие ждали от него нового слова в живописи. Волжские этюды привели многих в замешательство. Не верилось, что все они принадлежат кисти одного человека. Совершенно новыми приемами и большим мастерством поражали нас всех этюды и картины, что привозил в Москву Левитан с Волги, вспоминал Нестеров. Левитан не спешил показывать свои полотна. О редкой картине он мог сказать, что достиг в ней замысла. Петербургская печать не заметила волжских работ Левитана. В «Русских ведомостях» Симов нашел добрые слова только для одной из них. Он писал о пасмурном дне на Волге. «Серые тучи готовы подвинуться, и ветерок бороздит мелкой рябью поверхность реки». Картина прекрасно написана и выражает искренний интерес художника к своему сюжету.